когда никому не нужен. «Слава богу!» – вздыхает Сава. «Какое счастье, что порезы неглубокие! Я вызвал скорую, они тебя посмотрят на всякий случай. А пока мне нужно перемотать раны, перед этим хорошенько их продезинфицировав». «Делай, что хочешь». «Почему ты это сделал? Из-за того, что я толкнул тебя? Или из-за того, что ты сказал мне?» «Да ты тут ни при чем, наверное. Я скучаю по Максу». «Даня, мы ведь с тобой уже обсуждали, что тебе нужно постараться забыть его. Это все в прошлом. Надо жить дальше». «А если я не хочу жить дальше?» С вызовом бросаю я и смотрю на него. Наверное, досада читается в моих глазах. «Я понимаю, почему ты злишься на него. Но за что ты так со мной? Ты ведь знаешь, ближе тебя у меня никого нет. Я не смогу жить без тебя». Он обнимает меня. И я только в этот момент понимаю, как сильно он перенервничал. А с виду по нему и не скажешь, что он неспокоен. «Я не нужен тебе. И не нужен Максу. Я никому не нужен». «Ты нужен мне. Очень нужен». Сава накрывает меня пледом и садится передо мной на колени. Он кладет голову на мои колени и внимательно смотрит на меня немигающим взглядом. Обнимает за талию, целует руки. «Я сделаю все, лишь бы ты был счастлив. Пообещай мне, что никогда больше не будешь пытаться покончить с собой». Я дрожу, завернутый в плед. Силюсь ему что-то сказать, но не могу. В глазах темнеет, а затем я слышу только голоса врачей. Меня снова забрали в больницу. Боже, как же я устал от больничных стен. Всего 2 дня на воле, и вот я снова в 4 стенах с решеткой на окнах. Как же я докатился до такой жизни? В какой момент я свернул не туда, что теперь вынужден вести такое жалкое существование? Что это за клиника? Это та же самая или уже другая? Кажется, я снова в дурке, только тут все по-другому. Сколько я тут уже? Ничего не помню. Только глаза Савы, а потом провал. Сава. Мой любимый Сава. Я думал, ты сможешь заменить мне Макса. Но ты не сможешь это сделать. Теперь я это понимаю. Макса мне никто уже не заменит. Он единственный в своем роде. Красивый и эгоистичный ублюдок, топчущий чувства тех, кто его любит. Я пальцем рисую на стене лицо любимого предателя. Но почему-то получается вместо этого лицо Савы. Кого же я на самом деле люблю сильнее? Почему меня так разрывает между этими двумя? Если бы Сава ответил мне взаимностью, смог бы я забыть Макса? Кажется, что смог бы, но это в теории. Когда я был с Максом, я часто думал о Саве. Даже представлял именно его во время секса. Стыдно даже вспомнить. Это так глупо. Сава мой брат, а желание плоти просто нужно контролировать. Я сам виноват, что не уследил за Максом. Оставил его одного на 2 недели, вот он и сорвался. Красотка соблазнила его. Надо позвонить ему и сказать, что я не злюсь. Пусть он не со мной, но пусть знает, что я его простил. Встаю и иду к двери. Падаю, ноги не держат. Что со мной такое? Встаю и снова падаю. Плачу и кричу, прибегают санитары и снова укладывают меня на кровать. «Заткнись, псих, иначе тебя успокоят», — шепчет мне злобный мужлан. «Тут тебе не санаторий, будешь паинькой, выживешь». От его слов становится жутко. Куда я попал? Плачу и прошу позвать брата, но вместо этого меня привязывают к кровати и уходят. От безысходности я начинаю громко рыдать. А вечером начинается сущий ад. Сразу после уколов приходят те самые двое санитаров и тащат меня куда-то. Куда? Зачем? Я думал, что меня будут насиловать, но вместо этого меня просто бьют мокрыми полотенцами и обливают холодной водой. Я вижу, в отчаянии пытаясь вырваться, а эти козлы ржут и продолжают издеваться надо мной. Когда Сава пришел на следующий день навестить меня, я рассказал ему, что меня избивают и связывают. Он поднимает кипиш, но его пытаются выпроводить. Мне уже кажется, что я влип. Но через какое-то время он приходит с представителями правоохранительных органов и адвокатом, и начинается настоящий аттракцион. Почти час я даю показания. Как и многие другие несчастные, кому довелось испытать на себе пытки санитаров. «Даня, я заберу тебя отсюда. Все хорошо. Ты тут не останешься больше». Санитаров увели. Адвокат Савы довольно долго разбирался с главврачом клиники. И в итоге через полчаса после всего этого мы уже ехали домой. Я трясся и смотрел в окно. Мне не верилось, что со мной все это произошло. До этой ночи я даже не думал, что мир может быть настолько жесток. «Они тебя точно не изнасиловали?» Сава ехал со мной на заднем сиденье, а за рулем сидел адвокат, который оказался лучшим другом моего брата и каким-то нашим дальним родственником по линии отца. В жизни его не видел. Ни на одной семейной фотографии. В квартире все сильно изменилось за сутки. Исчезло все колюще-режущее. На кухне спрятаны ножи и вилки. Все стеклянное куда-то делось внезапно. Квартира стала выглядеть слишком аскетичной. «Садись. Я заказал ужин. Тебе нужно поесть». Сава дает мне пластмассовую вилку и берет себе такую же. «Серьезно? Мы теперь будем есть пластмассовыми вилками?» Я удивленно смотрю на него. «Данечка, я все понимаю. Ты столько пережил. Но поверь, у нас все будет хорошо. Ты потом будешь вспоминать это время с улыбкой. Позволь мне помочь тебе». «Да ничего ты не понимаешь!» Я бросаю вилку и отодвигаю тарелку. «Я устал. Просто устал от всего. Ненавижу всех. Ты бы видел этих уродов. Они смеялись, когда били меня. У меня до сих пор все болит, словно меня трактор переехал». Меня всего колбасит, стоит мне только вспомнить санитаров. Плачу и потираю больные ребра, куда приходились удары. Никогда не думал, что от полотенца может быть столько боли. Как они могли поступить так со мной? За что? Я ведь ничего плохого им не делал. А Сава? Разве он способен почувствовать все то, что чувствую я? Разве он способен испытать ту же боль, что испытывал я в момент, когда узнал, что у Макса есть другой? «Пожалуйста, Даня, приди в себя. Успокойся». «Да как тут успокоиться? Скажи мне, пожалуйста, каким образом я могу успокоиться? Я один вижу, что мир спятил. Зачем ты вообще помешал мне уйти?» «Даня, прошу тебя!» Он в отчаянии подходит и обнимает меня. «Умоляю, давай поговорим спокойно. Я докажу тебе, что этот мир не черный. Ты просто пережил много всякого, но тебе есть ради чего жить». Снова смотрю в глаза Савы и тону. Черт. Я ведь понимаю, что это неправильно. И я люблю Макса. Почему же я так реагирую на брата? Выдыхаю и отвожу взгляд. Даже в этой ситуации я теряю твердость духа и самообладание. Все из-за него. Когда он рядом, я не могу держать себя в руках. Все-таки он мой любимый человек. Иначе и быть не могло. «Скажи, что у тебя на душе? Я рядом и готов выслушать. Я все брошу, чтобы быть с тобой всегда. Скажи, что ты хочешь, и я сделаю». Какой же он упертый. Но пока он рядом со мной, я даже не задумываюсь о смерти. Мне комфортно с ним. Если он будет рядом, то, наверное, я смогу смириться со всем. Самое главное, так это то, что Сава единственный, кто любит меня. Когда Сава рядом со мной, я хочу жить. Он сел рядом и начал кормить меня, как маленького, а потом взял на руки и отнес в постель, накрыв одеялом. «Мне лечь с тобой?» – спрашивает он, а я с удивлением смотрю на него. «Он сейчас серьезно?» Киваю. Хочу почувствовать снова близость с ним. С Савой мне спокойнее. Не думаю о Максе. И какой он, ублюдок!